Дудов и Градов сидели в секретном кабинете, защищенном от прослушек. Миры сверхсекретные, потому что и дело представляло такое же. Утечка информации смерти подобна. В прямом, а не в переносном смысле. Что за секретность такая, Леон? Тот повернулся, достав бокал и бутылку виски. Земное, между прочим. Год выпуска даже говорить не буду. Ладно, не томи, наливай. Теперь такой виски не продавался, а выставлялся как раритет в музеях. Не спрашивай откуда, но хорош. Ладно, наливай по второй. Выпили, и Леон приступил к делу. Мы с тобой просчитали задумку пиратов. Кем бы они ни были, им нужен груз, который готов к отправке. Мы с тобой должны его отправить. Дудов заворочился в кресле, прикидывая, как лучше ответить. Операция предстояла непростая. Неизвестно, как Градов воспримет его план. Можно, конечно, и отправить. Таким ходом мы облегчим задачу пиратам. Отправить — значит просто дать руду прямо им в руки. Я даже не хочу говорить о том бреде, который ты нес по связи. Это не бред, а часть плана, который я предлагаю. Да, отдать прямо в руки. Так, как они и спланировали. Пусть идет по их сценарию. Говоря это, Леон встал, подошел к Майклу и прошептал ему на ухо. Только конвой. Мы с тобой подсунем липовый, напичкаем его оружием и истребительной авиацией средней дальности. Представляешь эффект? Майкл замер, прокручивая сказанное. План действительно блестящий, но требующий экстраординарных мер секретности. Он хотел что-то сказать. Но Леон тут же приложил палец к губам и написал на листе архаической бумаги. Даже здесь нельзя об этом говорить. Могут погибнуть наши пилоты. Никто не знает, как пираты получают информацию. «Риск велик. Война без жертв не бывает?» Майкл понимал. Принимаемое решение ложилось тяжелой ношей на всю жизнь. Появлялась мысль перенести ответственность на высшее командование. «Давай доложим маршалу Овчинникову. Он же приказал разработать план. Вот мы и разработали. Можно, конечно, и доложить. Да, скорее всего, это самое правильное. Но где гарантия, что информация не уйдет в сторону? Если провалим все дело?» Тут же отреагировал и он. «Ну что, значит, тому так и быть. Придется все делать самим». Придя к согласию и приняв таким образом принципиальное решение, не доверяя никому и ничему, пошли в совершенно случайное место, в котором оказался один из баров, где и продолжили беседу. Результатом ее стал план не на информационном кристалле, не на носителе с электронными подписями, а только у них в головах. Надо отметить, что они давно служили в космических силах безопасности. Оба достигли высот в своих карьерах, став полковниками и командующими космическими эскадрами. На обоих лежала колоссальная ответственность за безопасность в секторах ответственности. Оба прошли нелегкую школу от простых пилотов, потом капитанов звездолетов, до командующих секторами. И это давало им право на принятие самостоятельного ответственного решения. Более того, оба вводили в заблуждение высшее командование только потому, что вражеский агент, пронюхав о плане, сообщит пиратам. И тогда все. Операция провалилась. Хуже того, придется использовать капитанов звездолетов обеих эскадр и засаду в подвожном космическом эшелоне в темную. То есть, не ставя их в известность о конечной цели операции, все инструкции они уже получат там, в пути, на бескрайних просторах Вселенной. Все команды придется давать в последний момент. По-другому просто нельзя. Весь план операции знали только они двое. Вот такое нелегкое бремя взвалили полковники себе на плечи. Операция шла по плану. Грузовой конвой под завязку загрузили готовой продукции – алмазной рудой. По сути дела, необработанными алмазами самых разных размеров, опечатали и приступили к предполетной диагностике систем. Такая процедура занимала несколько дней, ее проводили в штатном режиме. Пока готовили грузовой конвой, сканеры наблюдательных станций наконец зафиксировали неопознанный флот, входящий в систему и не отвечающий на запросы. То, о чем предупредил маршал Овчинников, сразу поступил доклад адмиралу Дудову. А тот начал обычно в таких случаях процедуру проведения всех систем в боевую готовность. Согласно инструкции, тут же поставил в известность руководство компании «Алмаз». Все беспокоились. У них стоял готовый к отправке звездный конвой с алмазами, добытыми почти за год работы. «Что делать, полковник?» – запаниковал директор компании Светлов Сергей Александрович. «У нас почти готов к отправке эшелон с алмазами. Если его захватят, представляете, сколько все это стоит? Вы сможете защитить прииски и звездную систему?» «Столько вопросов, на которые я не могу однозначно ответить. Советую поскорее отправить грузовой конвой с алмазами в метрополию. По моим расчетам, из той точки, где находится пиратский флот, при всем желании догнать конвой они не смогут». «Ты уверен, полковник?» «Сергей, мы не первый год с тобой работаем. Пора уже научиться доверять друг другу». «Хорошо, Леон, отправляю под твою ответственность, но за безопасность конвоя отвечаешь ты. Во все времена кто-то всегда хотел переложить ответственность на кого-то, чтобы потом самому выйти сухим из воды. Договорились. От ответственности не отказываюсь. Беру сопровождение конвоя на себя. Светлов несколько успокоился. Он руководил этим прииском почти 10 лет. И вот такая обстановка впервые. Впервые кто-то хочет захватить прииск. Он не думал о грузовом конвое. Что конвой — это так, крохи. А тут целая планета с алмазами. Добывай не хочу. Главное, производство налажено. Добывать алмазы в условиях планеты с огромной гравитацией не так просто. Поэтому правительство вложилось в технологии максимально и не ошиблось. Вложения окупались и уже давали прибыль. В основном все процессы автоматизированы. Но были участки, где без людей обойтись нельзя. Главное, его карьера ставилась под угрозу, и переложив ответственность на Дудова, он несколько успокоился и ответил. «Сейчас так сейчас. Сокращаю тестирование систем грузового конвоя и отправляю. Как только закончу, передаю конвой в зону твоей ответственности. Удачи!» Светлов медлить не стал. Ускоренно провел тестирование систем грузового конвоя и распорядился экстренно его отправить. Из своего бронированного изолированного теплозащитного кабинета, подрагивающего от работы огромных генераторов антигравитации, наблюдал старт звездного эшелона, который на маневровых двигателях сначала сошел с орбиты алмазной планеты, потом лег на курс и задействовал тяговые двигатели. Состав, как короной, накрыли потоки плазмы, растекающиеся по сторонам, и он, ускоряясь, скрылся из визуального наблюдения. Светлов опустился в кресло и доложил Метрополию, что отправил составы с алмазами. Теперь за его безопасность отвечают полковники Дудов и Градов. В Метрополии руководство знало о вторжении пиратов в звездную систему Велес, волновались за безопасность прииска и, конечно, за целостность конвоя с алмазами. Поэтому попросили Светлова постоянно отслеживать и докладывать обо всем, что происходит на прииске с конвоем. Все-таки это колоссальные деньги. Со стороны такая отправка эшелона под давлением внешних обстоятельств выглядела стандартно. Обычная суета перед отправкой грузового эшелона. И особого любопытства никто не проявил. Не проявил только потому, что не знал. Информацию о вторжении пиратов до сотрудников компании не доводили. Крот внимательно следил за всем, что происходило в звездной системе Велес. Вся суета и спешка с отправкой эшелона укладывалась в рамки проводимой пиратами операции. Конвой с алмазами стартовал, исследовав Метрополию, как и ожидалось. Еще раз все проанализировав, агент пиратов решил дать отмашку хозяевам к началу действий. Крот, отправивший программу с информацией, которая позволяла приступать к операции по захвату эшелона в условленной точке по пути его следования. Эшелон стартовал. Полковник Градов провожал его тревожным взглядом. На душе покоя не было. Игра началась. Кости брошены. Назад пути нет. А за несколько часов до этого оба полковника лихорадочно готовили отправку эшелона. Дел просто не в проворот. Чтобы все прошло гладко, нужно достоверно имитировать все параметры. Эшелон, набирая скорость, уходил из зоны ответственности и приближался к планете на обратной стороне Велеса, где его должны были подменить на эшелон-ловушку. Согласно боевому расписанию, пилоты собрались в транспортном ангаре на летной палубе, построились и в волнении замерли в строю, ожидая приказа. Из боковой двери появился сам полковник Градов, командующий службой космической безопасности сектора системы Велес. «Пилоты, сейчас вы грузитесь в космический эшелон, следующий в Метрополию. Боевые машины погрузят в другие модули состава. Прошу ничему не удивляться. Операция сверхсекретная. Все разъяснения и постановка боевой задачи после старта. Счастливого пути. На погрузку. Шагом. Марш!» Пилоты в недоумении шли на посадку. Их разместили в специальном модуле со всеми удобствами, даже в отдельных каютах. Через час эшелон, отрабатывая маневровыми двигателями, лег на курс, включились маршевые двигатели, и он стал набирать скорость. Пилотов давило в кресло перегрузка, но к этому неудобству они привычны. Непривычно другое. Этот эшелон обычно летел до Метрополии 24 года в автоматическом режиме. Из-за этого от экипажей давно отказались. Пилоты недоуменно переглядывались и перешептывались, не понимая, что происходит, и ожидая объяснений. Через 5 часов, когда экспресс набрал более-менее приличную скорость, пилотов пригласили в каюс-компанию на совещание. Их удивлению не было конца, когда увидели командующего сектором Дудова. На самом деле так и задумывалось. Настоящий звездный конвой, как только вошел в тень звезды, приступил к торможению, потом лег на орбиту безжизненной планеты. А вместо него стартовал и набирал скорость его двойник. Выйдя из тени звезды, он не вызвал подозрения у пиратов, укладывая стандартные параметры полета. Дудов в режиме строжайшей секретности прибыл и принял командование подменным эшелоном. «Вижу, господа офицеры, что вы удивлены. Прошу извинить за такое поведение. Продиктовано оно чрезвычайными мерами секретности». Зажегся монитор, на котором отражалась карта системы, и адмирал стал объяснять смысл произошедшего. Оказалось, что в систему вторгся флот пиратов. Их целью является конвой с алмазной рудой. Вот его и подменили на эшелон-двойник, эшелон-приманку, напичканный оружием и истребителями. Такая мера, господа офицеры, необходима, чтобы нейтрализовать нападающих, защитить население планеты Эос и алмазный прииск. Если все пойдет по плану, мы дадим бой пиратам. Сейчас располагайтесь, обживайтесь. А завтра тренировки, тренировки и тренировки. Вопросы? Вопросов и уточнений поступило много, но глаза у пилотов загорелись. Наконец, настоящее дело. Наконец-то настоящий бой. Они как-то не думали о том, что в настоящем бою и смерть тоже настоящая. Все это казалось где-то далеко там, а здесь впереди маячила победа. Пилоты Елена и Валентина тоже загорелись настоящим делом и ожиданием настоящего боя. На лирику с ребятами времени просто не оставалось. Тренировки по 15 часов изматывали так, что у девушек осталось одно только желание – добраться до кровати и провалиться в спасительный сон. Тысячу раз отработали порядок действий при нападении пиратского флота, но на душе у Дудова было неспокойно. Как ни крути, оставалась вероятность того, что они с Градовым, устроив ловушку, сами могут проиграть из-за численного превосходства кораблей противника. На совещании с полковником Градовым все учли и решили разделиться. Несомненно, вражеский флот тоже разделился и будет имитировать нападение на алмазную планету. Отражением этого нападения будет заниматься Градов, ну а Дудову досталось командовать конвоем-ловушкой. Вот такой непростой расклад получался. Если информация каким-то образом утечет, то беды не миновать. Наконец, поступило сообщение от Градова. Неприятельский флот вошел в предел его сканирующих устройств и идет прямиком к алмазной планете, не отклоняясь и не меняя курс. «Так быть не должно», — заволновался Дудов. «А как же мы? Кто же за нами будет охотиться? Неужели мы с Градовым просчитались? Неужели все зря?» Такие тяжелые мысли ворочались в голове полковника, лишая сна и аппетита. «Может, повернуть назад, пока еще не поздно? Вдвоем мы сможем оказать активное сопротивление пиратам». Но после длительных и мучительных размышлений приходил к выводу, что нельзя, нужно следовать выработанному плану. Третий месяц полета подходил к концу. Бдительность пилотов притуплялась, повседневность засасывала как песок. И вот поступил обнадеживающий доклад навигатора. Параллельным курсом их догоняет эскадра звездолетов неизвестной принадлежности. Нет, не зря мы все это затеяли. Клюнули пираты, заглотили наживку. Ну идите в ловушку, я вас с нетерпением жду. Радостно размышлял адмирал Дудов, объявляя боевую тревогу. В жилом модуле завыли сирены, замигали красные огни, мелодический голос повторял, как заведенный. «Боевая тревога! Занять места согласно боевому расписанию!» Елена с Валентиной прыгнули в летные скафандры, те сомкнулись приятно, облегая тело, и заспешили к своим истребителям по многочисленным переходам. И вот, наконец, и модуль с их истребителями. Техники уже производили обслуживание и заканчивали подвешивать ракеты. На этот раз все серьезно. Посмотрела Елена на Валентину. «Настоящий бой, смотри, чтобы с тыла никто не зашел». «Не волнуйся, сколько раз тренировались, все будет в порядке». Девушки заняли свои места в ложементах истребителей. Соединительный шунг с легким шипением вошел в затылочный разъем, и на секунду сознание помутилось, совмещаясь с управляющей системой истребителя. Елена пробежала взглядом по приборам, все работало нормально. Она могла и не смотреть, потому что чувствовала каждую деталь истребителя. Так, как будто сама была истребителем. Слияние с машиной наделяло пилота невидимой силой. Зашипела аптечка, вводя боевые стимуляторы и адаптивные препараты, способствующие более полному нейросенсорному контакту слияния с машиной. «Но дело-то серьезное», — подумалось Елене. «Так просто накачивать боевыми препаратами никто не будет. Правда, потом, когда действие препаратов закончится, начнется отходняк, ломка. Придется лежать в медицинской капсуле, но это в том случае, если я останусь жива». Дуда в волнении мерил шагами капитанскую рубку, заглядывая то в один, то в другой тактический экран, отображающий движение пиратов. Эскадра приближалась спокойно, не активируя боевых комплексов и не поднимая энергетических щитов. Они знали, оборона эшелона минимальная и работает в автоматическом режиме. Главное для них — захватить локомотив, тягач, который тянул весь состав. И все. Дальше меняй курс и делай, что хочешь. Нельзя открывать все карты. Силы нападающих небольшие. Если поймут, что засада, передадут своим И тогда нам не устоять. Дудов еще раз передал личному составу быть готовыми к активации орудийных комплексов, но делать это строго по его команде. Эскадра приближалась. Управляющая система космического тягача запросила коды свой-чужой. И вот тут началось странное. Коды, которые передавали пираты, оказались верными, и система опознавания приняла их. Время сжалось. Для принятия решения оставались секунды, и Дудов решил не мешать пиратам захватить тягач. А соответственно, как только возьмут под контроль тягач, доложат, что захватывали весь состав. Такому решению была альтернатива – начать атаку на пиратов прямо сейчас. Но полковник чисто интуитивно отказался от этой альтернативы, решив дать возможность пиратам полностью заглотить наживку. А когда захватят тягач, доложат, что конвой под контролем. Возможно, флот вторжения, получив такую информацию, уйдет из системы Велес. Это поможет спасти эскадру Градова, а возможно, и планету Эос. Дудов не успевал разложить все по полочкам и принял единственно правильное решение интуитивно. Так случилось, и операция покатилась совсем по другим рельсам, совсем по другому сценарию. Сценарию, в котором приходилось импровизировать. Дудов дал команду личному составу затаиться и ничем не показывать свое присутствие в эшелоне. Полковник приступил к реализации нового плана, который придумал спонтанно. Он импровизировал по ходу дела. Новый план – сплошная авантюра. Но он об этом старался не думать. Главное, план мог сработать. Авантюрист в переводе означает «предприимчивый». Пусть захватывают эшелон без единого выстрела, меняют курс, ведут поезд в свое осиное гнездо. А вот там-то мы устроим новогодний фейерверк. План блестящий, но сколько в нем неизвестных слагаемых, одному богу известно. Неслыханная по своей дерзости авантюра. Дудову оставалось надеяться, что база флибюстеров недалеко. Если нет, то операция ставилась под большое сомнение, потому что боевые расчеты имели запас воды и питания на двое суток. Они приготовились к бою, у пилотов произошло совмещение сознания с компом истребителя, боевые стимуляторы введены. Обратная реакция начнется через двое суток, когда закончится действие стимуляторов. «Может, повезет?» – размышлял Дудов. «Если что, придется добавить стимуляторов, но другого выхода нет, потом откачаем пилотов». Приняв решение, дал команду ждать старта, не расслабляться. Информация о том, что ожидание может быть долгим, не прибавила оптимизма пилотам. Наблюдательные посты вели сканирование в пассивном режиме, чтобы не выдать своего присутствия. Один из кораблей пиратов пристыковался к тягачу, и вот уже через шлюз прошла группа людей и направилась в рубку. Коды они знали, действовали свободно. Переборки, разделяющие отсека тягача, открылись перед ними беспрепятственно. Все это транслировали камеры наблюдения. И вот пираты уже в рубке, активируют ручное управление и проверяют уровень веса и наполненность поезда. Но тут-то все в порядке. Система показала полную загрузку. Дудов об этом позаботился. Ничего не вызвало тревоги у пиратов. Все в обычном порядке. Операция прошла лучше, чем можно было ожидать. Космический эшелон с алмазной рудой захвачен без единого выстрела. Этот успех отдавался в душе захватчиков эйфории. Они доложили в звездную систему Велес о том, что эшелон захвачен, руда на месте, и они могут менять курс согласно инструкции. В звездной системе Велес полковник Градов не знал, что делать. Флот третий месяц приближался к алмазной планете. Силы для того, чтобы сдержать пиратов, было недостаточно. Все расчеты строились на том, что пираты кинутся за конвоем с рудой, и они не торопились, не меняя курса, приближались к алмазной планете. Постоянно докладывал маршалу планы действий, информацию по движению пиратского флота. А тот понимал, что две эскадры не устоят против целого флота, но помочь ничем не мог. Только воодушевлял обещаниями помощи, которая давно в пути. Но Градов знал, она безнадежно опаздывает. «Будем биться до конца», — решил он. «Просчитались мы с Дудовым. Основной флот не дернулся за космическим эшелоном, а целенаправленно следует к алмазной планете. Вот уже и последний рубеж. Самый удобный, чтобы дать решительный бой пиратам». Звездолеты эскадры приготовились к бою, расчеты стационарных боевых установок ждут команды. Минные поля, на которые вошел вражеский флот, пока не активированы. Жду еще минуту и в бой. Что такое минута? Всего 60 секунд, которые сейчас отделяли тысячи жизней от смертей. Именно эти 60 секунд стали поворотными. Вражеский флот вдруг, отрабатывая маневровыми двигателями, стал резко менять курс и через некоторое время поменял вектором движения на выход из звездной системы Велес. Потом расцвел вспышками плазм маршевых двигателей, ускоряясь. Градов вытер катившийся по лицу пот, шумно выдохнул. Пронесло. Нужно доложить маршалу. Он рассказывал, а маршал Овчинников слушал молча, лишь иногда покряхтывая. «Вы уж не знаете, что вы там затеяли. Но если потеряете алмазный эшелон, разжалую. Напоминаю, помощь идет, в соответствии с расписанием. Только чего теперь вам помогать? Хотя пусть будет, пригодится в будущем. Обоснуем еще одну базу. Готовься принимать пополнение. Но вот почему они не напали? Ума не приложу. Маршал, старая лиса, оперативник от бога, понимал. Полковники затеяли какую-то игру, о которой не могут говорить открыто. Опасаются. Ну и правильно. Он старательно им подыгрывал, имитируя растерянность, а сам изменил курс эскадр поддержки и направил их к грузовому конвою. Ему сразу стало ясно. Флот пиратов — это отвлекающий маневр. Поэтому становилось очевидным, что цель акции — алмазный конвой. Не знал он только одного, да и знать не мог, что алмазный эшелон оставался в системе, а флибустьерам подсунули пустышку. Да не просто пустышку, а заманили в ловушку. После доклада Градова маршал связался с командующим флота помощи, адмиралом Россом, и поставил новую задачу — разделиться. Половину флота направил к конвою, а вторую половину — на перехват неприятеля, который уходил из системы звезды Велес. Командующий флота помощи просканировал пространство, обнаружил алмазный эшелон и чуть не вскрикнул от удивления. Тот поменял курс. Эшелон не мог поменять курс, потому что шел в автоматическом режиме. Пришлось снова беспокоить маршала. От такого доклада последние волосы на голове маршала встали дыбом. Это грозило отставкой. Однако, несмотря на такие серьезные последствия, не стал менять решение, подтвердив отданный ранее приказ. Навигаторы той части флота помощи, которая направлялась на перехват пиратов в системе Велес, просчитав их курс, доложили, что не успевает перехватить пиратов. Заместитель командующего флотом Джон Кейт понимал, что приказ надо выполнять. Выбрав оптимальный курс, дал команду на максимальной скорости лететь на перехват пиратского флота. Вторая его часть, во главе с адмиралом Россом, устремилась к конвою с алмазами, а маршал с замиранием сердца ждал развития событий. Алмазный эшелон в ловушку пираты успешно уводили, понимая, далеко им не уйти. Догонят. Они видели на своих сканирующих системах флот, который устремился к ним. Но это ничего. Пока он дойдет, здесь уже никого не будет. Совсем рядом находился подходящий астероид, на котором находилась база любителей острых ощущений. Там грузовой эшелон расцепят и частями развезут по всей галактике. Эйфория успеха сыграла с пиратами злую шутку. Они не замечали мелочей, которые, надо сказать, бросались в глаза. Смена курса такого тяжелого эшелона прошла слишком гладко и быстро. А ведь эшелон обладал колоссальной инерцией из-за своего немалого веса. Но затраты энергии на торможение и маневры оказались минимальными. Пираты, захватившие состав, об этом не думали. Впереди их ждал дележ добычи и безбедная жизнь. Дудов держал нервы в кулаке, понимая, что развязка близка. После маневров смены курса прошло еще часов 7 полета, и, наконец, эшелон приступил к торможению. Становилось очевидным, что скоро конечный пункт. «Приготовиться к бою», — скомандовал он заждавшимся бойцам. «Приступить к активации силовых установок и генераторов накачки орудийных комплексов. Пилотам — готовность к старту. Как только откроются транспортные модули, стартуйте». Флибустьеры почувствовали какую-то внезапную вибрацию грузового состава, но списали это на процесс торможения, тем самым дав еще один козырь Дудову. Конвой подходил к астероиду приличных размеров и ложился в дрейф. К нему со всех сторон устремились специальные грузовые корабли, с тем, чтобы, не мешкая, стать под загрузку. Чем быстрее она пройдет, тем лучше. Нервы у полковника натянулись как струна. Пришло понимание того, что медлить больше нельзя. «Пора», — решил он и дал команду расчетам ракетных, орудийных, торпедных и лазерных комплексов раскрыть транспортные модули и вести огонь по всем целям в пределе видимости. Пилотов решил пока придержать, чтобы не попадали под огонь своих же боевых комплексов. Модули активировались, раскрываясь и обнажая мощные боевые комплексы, которые сразу открыли огонь на поражение по всем целям. Пираты такого сюрприза явно не ожидали и не могли опомниться. Обрушившаяся лавина огня породила панику и растерянность. Звездолеты пиратов запаздывали с маневром и погибали десятками. Боевые расчеты конвоя накрывали астероид роем ракет и торпед, разрывая его на части. Корабли пиратов взрывались, выбрасывая газы, которые тут же застывали. Пространство превратилось в огненный ад. Спасения не было. Полковник смотрел на это пиршество смерти. Ему на ум пришло сравнение с очень древним бронепоездом. Эшелон напоминал тот древний бронепоезд, несущий смерть противнику. Полностью деморализованные пираты пытались спастись бегством. Наступало время поработать истребителем, чтобы отрезать все пути к бегству. «Пилоты, вы долго ждали этой минуты, и она наступила. Покажите, на что вы способны. Вас час пробил. Вперед!» Модули раскрылись, образовав платформы с истребителями. На хищных силуэтах этих космических птиц играли отблески взрывов. Вот они выбросили столбы плазмы, стартуя, кидаясь в погоню за врагом. Долгое ожидание боя пилотов порядком утомило. Елена с Валентиной преследовали звездолет, превосходящий их размерами и боевой мощью. На их стороне, момент неожиданности, он делал свое дело. На пиратском звездолете не успели активировать боевую палубу, поднять щиты, запустить генераторы накачки энергетических орудий. Пользуясь растерянностью, они с Валентиной всаживали один залп за другим в этот звездолет, пока тот не взорвался. Покончив с одним, сразу сели на хвост другому, который через некоторое время постигла та же участь. Но так не могло продолжаться бесконечно. Истребители разлетелись в разные стороны, преследуя свои цели, и, конечно, увлеклись. Адмирал, наблюдая за этой боевой каруселью, решил, что хватит, пора прекращать бой. Задача выполнена, пиратское гнездо уничтожено, можно возвращаться в свою систему. Елена произвела запуск последней торпеды по пиратскому звездолету, который заметно отличался от остальных размерами и непривычными хищными обводами корпуса. Торпеда с головкой самонаведения пошла на цель, но тут случилось неожиданное. Звездолет покрылся силовым щитом, торпеда расцвела взрывом и растеклась потоками энергии по боевому щиту. «Валентина, рвем когти, сейчас начнется!» — крикнула Елена, закладывая вираж и включая на полную мощность маршевый двигатель. Валентину дважды просить не надо. Она повторила маневр подруги. Но не тут-то было. Рядом с блистером прорезал пространство луч лазера. Елена резко увела истребитель вниз, перегрузка вдавила в ложемент. В глазах на секунду потемнело. Именно на эту секунду она потеряла контроль над истребителем, а когда очнулась, приборная панель алела красными огнями отказа систем. Истребитель получил критические повреждения, а его силовая установка вот-вот взорвется. Думать некогда. Она дернула рычаг активации спасательной капсулы. В мгновение ока лепестки капсулы сомкнулись поверх ложемента, и ее выбросило в космос. А через секунду взорвался истребитель, осыпав капсулу осколками. Нейросенсорный шунт вышел из затылочного гнезда, в нем отпала всякая необходимость. Елена приходила в себя, медленно осознавая, что произошло. Первая ее мысль была о Валентине. Где она? Удалось ей уйти от преследования внезапно ожившего чудовища? В спасательной капсуле автоматически заработал маячок, сигнализируя о месте ее нахождения. Елена нажала кнопку внешней связи и стала вызывать Валентину. Ответа не было. Она звала, но ответом ей была тишина. Когда отчаяние стало затапливать разум потери близкого человека, раздался еле различимый голос Валентины. «На связи. Меня сбили. Была без сознания. Очнулась в спасательной капсуле, где нахожусь, не знаю». Кусая части губы и рыдая, Елена стала ее успокаивать. Вот и первые потери. Два истребителя. Кто пилоты? Дудов быстро глянул. Оказалось, что это Елена Новикова и Валентина Волосова. «Совсем девочки», — подумал он виновато. «Но нет». Связист доложил, что удалось засечь два сигнала от маячков спасательных капсул этих пилотов. Дудов тут же отправил к ним звездолет, чтобы подобрать. Часа через два пилот поискового звездолета доложил, что обнаружил обе капсулы, но они оказались вскрыты и пусты. «Пусты?» — задумался полковник. «Возможно, попали в плен?» Такое предположение очень ему не понравилось. Однако другого не было. Теперь они будут числиться пропавшими без вести. Что поделать? Без потерь не обойтись. Всего два истребителя с нашей стороны и десятки со стороны пиратов. Истребители возвращались, занимая свои площадки. Время неумолимо бежало вперед. И полковник решил, что пора доложить результат операции маршалу. Тот откликнулся сразу, как будто ждал доклада. «Докладывай, полковник, докладывай». Дудов подробно доложил все с самого начала. А когда закончил, маршал благополучно заметил. «Я предполагал, что вы придумали план, но не думал, что такой тонкий и хитрый. Это же надо, звездный бронепоезд. Валю за смекалку и находчивость. Какие потери, полковник?» «Две машины уничтожены. Оба пилота пропали без вести. Ну что же, война без жертв не бывает. Осмотритесь там, проверьте все и возвращайтесь на базу. А где же все-таки алмазы?» «Господин маршал, даже вакуум имеет уши». «Прав, прав, полковник», — понимающе добавил маршал. «Поздравляю с успешным завершением операции по защите алмазного эшелона и разгром пиратов». «Служу содружеству, маршал». «Хорошо служишь. Вы с Градовым представлены к боевым наградам, бриллиантовым звездам почета». «Благодарю, маршал, за высокую оценку нашего скромного труда». А Крот пребывал в счастливом неведении, предвкушая, как пополнится его счет в банке. Он уже собирался покинуть звездную систему Велес, Но события, неожиданно, пошли по совсем другому сценарию. На космическую станцию, которая вращалась на орбите алмазной планеты и координировала добычу сырья, прибыла группа офицеров службы космической безопасности в звездной системе Велес. И все бы ничего, но они принялись скрупулезно проверять систему допуска к дальней космической связи. И, что хуже всего, прослушивать и расшифровывать все переговоры. Конечно, обнаружить его шифрограмму труда не составляло. Его арест стал делом времени. Крот заволновался. Число таких специалистов ограничено. И, естественно, он попадал под подозрение. Сомнений не было. Ищут именно его. Но почему? «Пусть ищут», — думал он. «У меня на такой случай приготовлен неожиданный сюрприз». Сюрприз состоял в том, чтобы подставить службе безопасности другого человека, выдав его за себя. Впрочем, на первых порах это получилось довольно легко. СКБ заглотило живца, но тщательная проверка показала, что это не Крот. И вот теперь пришло время спасаться бегством. Крот попытался выйти на связь с покровителями, но, увы, ответа не было. А бежать нужно было срочно. С минуты на минуту его нащупают. Быстроходный звездолет ждал у запасного причала. Крот надеялся, что подразделения истребителей СКБ, занятые недавним вторжением, не обратят на его старт внимания. Ему удастся вырваться из системы и затеряться в космических просторах. Крот вбежал в рубку звездолета, активировал связь и попросил разрешения у диспетчера на старт, мотивируя необходимостью решить служебные вопросы на планете Эос. Диспетчер старт разрешил, ведь Крот занимал высокую должность вице-президента компании. Не доверять ему диспетчер оснований не было. Однако он доложил внезапно старте руководителю комиссии СКБ. Тот обеспокоился. Проверил цепочку событий, все несостыковки сошлись. Крот — это никто иной, как вице-президент компании по добыче алмазов. Видимо, поняв, что почти раскрыт, попытается сбежать. Ему бы это удалось, если бы не бдительность диспетчера. Крот активировал силовую установку звездолета и, плавно отрабатывая струйными движками, неспешно отошел от причала. Совершил ряд маневров и лег на курс. Отлетев на достаточное расстояние, приготовился активировать маршевый двигатель. Неожиданно ожила связь. Диспетчер приказывал ему вернуться. «Ага, сейчас», — подумал он, назад пути не было. Там ждало следствие. И как итог, планета-тюрьма. Он задействовал маршевые двигатели и попытался вырваться из системы. Но не тут-то было. «Говорит капитан службы космической безопасности сектора. Отключите силовую установку и ложитесь в дрейф, иначе будете уничтожены». Отвечать он не стал, а только увеличил мощность маршевых двигателей. Терять ему нечего. Вернее, было что, но не здесь. Его сканеры показывали пару истребителей за бортом, которые предложили сдаться, и произвели предупредительные выстрелы по курсу. Крот продолжал лететь, не реагируя. Тогда пилоты истребителей ударили лазерными установками по дюзам звездолета. Не имея никакого стоящего опыта управления звездолетом, Крот не смог уклониться от выстрелов и беспорядочно кувыркался в пространстве, отсчитывая секунды до взрыва реактора. Это конец. Но погибать очень не хотелось, и он активировал спасательную капсулу. Как только капсулу выбросило в космос, звездолет взорвался, а капсулу поймали гравитационным арканом и затащили в трюм истребителя. Через некоторое время доставили на станцию. Он не стал противодействовать. Не было в этом уже никакого смысла. Попав на планету, тюрьму, в качестве заключенного, у него все-таки оставался шанс выбраться оттуда. Поэтому сливал всех и все. Только вот информация уже устарела. И про базу, и про план захвата конвоя с рудой СКБ уже знала. Вот так бесславно и поучительно закончилась карьера крота-неудачника. А флот помощи в это время медленно, но верно настигал пиратов, которые, уверенные в том, что алмазный эшелон схвачен, увеличивали скорость, пытались оторваться от погони. Но, несмотря на их потуги, расстояние медленно сокращалось. Не оставалось сомнений, как только оно уменьшится на дистанцию огневого контакта, начнется бой. А вот вступать в бой пираты очень не хотели. Какой смысл? Они сражались за алмазы, а не за идею. Поэтому сообщение о нападении и планомерном уничтожении инфраструктуры базы и звездолетов прикрытия повергло в шок джентльменов неудачи. А командующий пал в прострацию. Пришло время спасаться самим. Командующий не смог придумать ничего более умного, как дать команду звездолетам лететь в рассыпную. Пусть каждый капитан заботится о себе и экипаже сам. Звездолеты прыснули во все стороны, и на месте флота пиратов оказалась пустота. Гоняться за каждым пиратским звездолетом себе дороже. Джон Кейт тут же доложил о маневре пиратов маршалу. Тот, некоторое время подумав, разрешил сменить курс, обозначив новое место дислокации флота как звездную систему Велес. А в звездной системе Велес На базе СКБ праздновали победу. Полковники Дудов и Градов стали героями. Их поздравляли с высокими наградами и успехом проведенной операции. Наградили всех участников операции, но особо отметили пропавших без вести пилотов – Новикову и Волосову. Заочно их тоже наградили золотыми кометами героев. После этих событий в первоочередном порядке пересмотрели организацию отправки алмазов в метрополию. Усилили охрану, увеличили боевой флот вместе дислокации, помня, что где-то в космосе зреет новое вторжение, ведь основное боевое соединение пиратов так и не было уничтожено.